То ли дело в том, что я постоянно отвлекаюсь на телефонные звонки, то ли в том, что у меня просто не тот настрой. В итоге я бросаю написанное, иду на кухню и наливаю себе кофе. Сделав первый глоток, я закуриваю и беру с подоконника журнал Playboy. Я пролистываю страницу за страницей, пялюсь на голых тёлочек, потом читаю страницу анекдотов, потом снова листаю, пока не натыкаюсь на рекламу виски Dior's. Вот, точно! Надо выпить. Я открываю бар и не нахожу там ничего, кроме недопитой бутылки водки. Водку пить не хочется. Я достаю бутылку и выбрасываю ее в помойку. Пустой бар напоминает мне картонную коробку, в которой в детстве я держал хомяков. Интересно, почему? Может быть, из-за какой-то кучки в углу, напоминающей помет хомяка. Кстати, что это за куча? Я засовываю в бар руку, нащупываю рукой целлофановый сверток и вытаскиваю его. Безусловно, сомнений быть не может. На моей ладони лежит трава, завернутая в полиэтилен сигаретной пачки. Да. Вспоминается поговорка: подальше положишь, поближе возьмешь. Или вот еще: дорого яичко к... Нет, это уже богохульство какое-то. С мыслями про пословицы я вытаскиваю зубами фильтр из сигареты, смешиваю табак с небольшой порцией травы и методично забиваю косяк. Потом возвращаюсь в комнату, кладу остатки травы на стол, ложусь на диван и взрываю. С первой же затяжкой голова как-то легчает. Я делаю вторую. Потом сразу еще одну. Я давно заметил за собой такую странность. Когда долго не куришь дурь, то первый же косяк после перерыва как бы вытесняет мозг. Не то, что я становлюсь тупым. Наоборот. Думается как-то легче и приятнее. Говорят, что курение анаши способствует мыслителям и творческим людям. Типа, мозги становятся креативней. А я так думаю, что это дым попадает в голову и начинает рождать всякие образы. Ну да, правильно. Он вытесняет мозги. Я делаю еще две затяжки. Стоп. Если дым из косяка перетекает в голову, вытесняя мозги, тогда мозги куда деваются в этот момент? Плавно перетекают в косяк? Хуйня какая-то. Это что же получается, сообщающиеся сосуды, что ли? Так. А если получится какая-нибудь накладка, и я, к примеру, уроню косяк? В этот момент я докуриваю и тушу остатки косяка в пепельнице. Все-таки что же будет, если косяк упадет и мозги растекутся по полу? У меня в голове на всю жизнь останется дым, а мозги на полу или... Ой, бля! Говорят же, растает как дым. Это чего же получается? Я останусь вообще с пустой головой и без мозгов, и без дыма, так? Интересно. Я первый об этом подумал. Походу, да. От других-то я такой логичной темы не слышал. Что же получается? Выходит, что все плановые находятся в опасности, беззащитны перед падением косяка. Уронил косяк и пиздец. Повезло, если поднял быстро, а если нет, то мозги вытекли. Кстати, вот почему говорят: быстро поднятая сигарета не считается упавшей. Раньше-то я думал, что это какая-то тупая поговорка, а теперь понимаю, что совсем не тупая. Ой, совсем не тупая. Я сажусь, закрываю лицо руками и пытаюсь справиться со стрёмом, который меня охватил. Мне почему-то кажется, что я узнал страшную тайну, и сейчас придет кто-то, кто меня за это накажет. Придет, например, замаскированный под мента. Так, а если он под мента замаскируется, он меня еще и за ношу на столе прихватит? Надо перепрятать. Куда перепрятать? Кухня? Нет. Ванна? Нет. Да! Я двигаю в ванну, прячу остатки травы за трубу, включаю воду, смотрю на себя в зеркало. Бля, глаза-то какие красные, а! Я включаю холодную воду, засовываю голову под кран, провожу там много минут, потом замерзаю. Выключив воду, я вытираюсь полотенцем и иду на кухню. Вижу на полу сигарету и вспоминаю про мою недавнюю тему с упавшим косяком. Вот меня накрыло, а! Косяк уронил, мозги вытекли. Придурок, все в опасности, вот урод! Я сажусь на стул, закуриваю сигарету и усмехаюсь. В опасности. Вот я на измену-то подсел. Страх. В опасности. Да. Я пулей лечу в комнату, сажусь за компьютер и в течение 15 минут дописываю темник. Способы медийного реагирования. Основной упор – нагнетание коллективной паники, страха и угрозы новых терактов. Беззащитная Россия. Показ хроники всех терактов в России за последние 8 лет. С перебивкой прошлых выступлений президента и официальных лиц, обещавших поиск преступников и дававших гарантии безопасности граждан в будущем. Основной вывод. Несмотря на огромное количество терактов в прошлом, официальные власти так и не научились своевременно предотвращать теракты и оперативно ликвидировать их последствия. Каждый из нас беззащитен. Публицистические материалы о коррупции в высших сферах органов ФСБ и милиции. Основной вывод. Буденновск, дома в Москве, Норд-Ост, Беслан. Каким образом террористы проносят взрывчатку в наши дома, театры, школы и больницы? Они подкупают тех, кто должен был им противостоять. Каких-либо внятных комментариев, включая хронику событий, антитеррористические действия официальных структур и количество пострадавших в государственных СМИ до сих пор не появлялось, тогда как интернет-блоги, форумы и независимые сетевые СМИ публикуют свидетельства очевидцев, видевших трупы и ужасные взрывы. В открытом доступе появляются фото и видео с места теракта. Даются ссылки на зарубежные телеканалы. Основной вывод. Власть пытается замолчать факт теракта. Публицистические и аналитические материалы, доказывающие организацию теракта непосредственно путинским режимом. Моделирование ситуации с отменой выборов и третьим сроком ввиду повышения террористической угрозы. Последующее за третьим сроком возрождение сталинского тоталитаризма. Я проверяю грамматику и кидаю темник по почте на один из левых ящиков Вадима. Следом шлю ему СМС. «Проверь почту на Yahoo». А трава-то в самом деле ничего. Темник получился хорошим. Полазив по интернету с полчаса, я решаю все-таки докурить остатки. Хотя в целлофане осталось довольно много шмали, я решаю забить ее всю в один косяк. Вспоминается плакат с Абрамовичем. «Воистину, когда любишь, не считаешь». Забив, я опять падаю на диван. Прокручиваю в голове темник и мысленно возвращаюсь, собственно, к самому теракту. Все-таки гениальная идея декораций. Откуда она взялась там, в кабинете Вербицкого? Он говорил, потом смотрели телевизор, потом телевизор. Я вспоминаю, что эффект декораций был в моем последнем телевизионном сне о театре. Точно. Я затягиваюсь и думаю о своих снах. Говорящий телевизор появляется как раз в те моменты, когда я стою на пороге каких-то важных проектов. Такое впечатление, что он ведет меня к ним. То есть не так, не к ним. Он вводит меня в медиа. Шаг за шагом он открывает мне новые приемы и фокусы манипуляции. Это мой проводник в медиа. Да. Иначе это не объяснить. Ведь не сошел же я с ума, правда? Иногда мне кажется, что это самая настоящая реальность. Да что там, картинки, которые показывают мне телевизор во сне, реальнее самой реальности. Они изнанка декораций, которые люди называют реальностью. Интересно, я один вижу такие сны? Или я просто один из тех? Из каких тех? Вообще хорошо бы, чтобы я был один, видящий такие сновидения. Еще лучше, если бы я смог научиться видеть их в любую ночь, когда захочу. Например, не клеится момент. Раз, включил во сне телек и все понял. Как информационный повод склепать, как медиа вокруг него построить. Спросил и сразу все узнал. Хорошо, правда? Вопрос в том, кто мне все это показывает. Узнал, у кого. Я снова затягиваюсь. Интересно, косяк какой-то долгий получается. Я выпускаю струю вверх. Столб дыма, ударившись о потолок, осыпается вниз, приобретая форму не то горной гряды, не то водопада. Странно, но одновременно он похож и на то, и на другое. Может быть, это от того, что дым конопляный? Вот так и я выстраиваю конструкции, которые одним кажутся водопадом, другим горами, являясь на самом деле просто дымом. Этот дым проникает в мозги аудитории и медленно разъедает их. Люди смотрят на мои конструкции, а я просто курю косяк. Я начинаю посмеиваться. Сначала негромко, потом чуть сильнее, потом еще сильнее, пока, наконец, мой смех не переходит в лошадиное ржание. Люди смотрят на мои конструкции, а я просто курю косяк. Смешно, да? Я гагачу так, что мне кажется, будто я сам себя слышу со стороны. Я делаю глубокую затяжку, задерживаю дым в легких и снова выпускаю его. Виски приятно ломит. Все-таки голландская гидропоника не сравнится ни с одной другой травой. Все эти афганки и чуйки – полное говно по сравнению с ней. Мне снова вспоминаются сообщающиеся сосуды, меняющие местами мозги и дым. Если все переводить в профессиональное русло, то получается, что дым, выпущенный мною, замещает в головах аудитории их собственные мозги, так? Он им передается через телевизоры. Они смотрят телевизоры и видят сны, вызванные моими глюками с косяка. Во, даже не так! Никакого телевизора нет! Это просто тлеющий уголек моего косяка, который кажется им экраном телевизора. В этот момент мой косяк тухнет.